Я хочу поблагодарить Бога. Мы молились, мне дочери сделали небольшую операцию, мы долго переживали, не хотели, как бы не решались на это, вот. Но все-таки нам сказали, что это нужно делать. Мы молились, и все у нас прошло успешно. Я благодарю Бога, все прошло хорошо, и вообще я благодарю Бога, ну, за все в своей жизни, потому что все проблемы, вопросы, которые у меня были, Бог всегда помогал мне. И в этой операции я тоже благодарю. Доктор сказал, все прошло хорошо, успешно. Слава Богу, ну, все-таки мы решились. Дочь моя теперь не боится, не переживает. Вот, слава Богу, я благодарю Господа, благодарю вас, ну, что молились за нас. Слава Богу, спасибо.